Привет, мартышки. У мартышки было плохое настроение, поэтому она сидела на пальме и ела бананы. Но настроение не улучшалось, ей было вкусно, но грустно. И вдруг мартышка увидела слоненка. Слоненок тоже увидел мартышку и крикнул: «Мартышка, удав передавал тебе привет?» «Спасибо», — сказала мартышка и быстро слезла с пальмы. «Давай!» «Что?» — не понял слоненок. «Как что? Привет от удава! Давай его сюда!» «А у меня нет!» «Его нет у меня!» — сказал слоненок. «А где он?» — заволновался мартышка. «Куда ты его дел?» На всякий случай мартышка заглянула слоненку за ушки, но там никакого привета действительно не было. «Ты его потерял?» — закричала мартышка. «Признавайся, ты его потерял, да?» Слоненок хотел что-то сказать, но ничего не сказал, потому что не знал, что ему говорить. «Ну вот», — сплеснула руками мартышка, — «я сижу и жду самый нужный привет, а он потерял. Где ты его потерял?» «Не знаю». «Не знаю», — передразнила мартышка слоненка, — «показывай, где ты бежал?» И мартышка со слоненком стали искать привет. Они заглядывали под листья, шарили в кустах. «Какой он был, мой привет?» — спросила мартышка, раздвигая травку и разглядывая землю, по которой шел слоненок. Но там, к сожалению, ничего не было. То есть там были разные муравьи, камешки, но не было привета. «Сейчас. Помню», — наморщил лоб слоненок. «Вот, удав сказал, передай от меня мартышке большой привет». «Большой?» — ахнула мартышка, и ей стало еще обиднее. «Потому что, когда что-нибудь маленькое потеряешь, и то обидно, а уж когда большое!» И тут перед мартышкой слоненком появился попугай. Он сразу догадался, что мартышка и слоненок что-то ищут. «Потеряли?» — спросил попугай. «А тут искали?» И он деловито заглянул за ближайший кустик. «Искали!» — вздохнул слоненок. «А там?» — попугай заглянул за соседнее дерево. «Там не искали!» — с надеждой кинулась мартышка. Попугай бежал по лесу и быстро заглядывал за все деревья подряд. Мартышка бежала за ним и на всякий случай еще раз заглядывал за те же самые деревья, а слоненок плелся позади и никуда не заглядывал, потому что шел, виновато опустив голову. «Тут нет, и тут нет, и тут!» — говорил попугай, не пропуская ни одного дерева. Потом он вдруг остановился и спросил: «А что мы ищем?» «Привет, привет ищем!» — объяснила мартышка. «Так», сказал задумчиво попугай, которому стало совершенно ясно, что ему ничегошеньки непонятно. «Давайте рассказывайте, с чего все началось». «Удав передал мартышке привет», — начал слоненок. «Что же ты без подробностей рассказываешь?» — перебил слоненка попугай. «Ты подробности тоже рассказывай. От кого он передал мартышке привет?» «От тебя», — сказал слоненок. «Он его нес, стала растать мартышка, нес и не принес. А привет был большой, а он его потерял и не знает где». «Видишь ли, мартышка, — задумчиво сказал попугай, — привет, особенно большой привет, это такая штука, что если его потеряешь, лучше не искать. Мы сделаем так». Попугай повернулся к слоненку. «Слоненок, беги к удаву и попроси у него еще один привет для мартышки. Понял?» Слоненок, конечно, сразу все понял и помчался к удаву. Удав лежал на полянке среди красивых белых ромашек и грелся на солнышке. «Слоненок! — обрадовался удав. — Ты только посмотри, нет, ты лучше понюхай, какие прекрасные ромашки!» «Очень прекрасные», — сказал слоненок, сразу перейдя к делу. «Удав, ты можешь?» «Могу!» — воскликнул удав. «У тебя есть?» — опять начал слоненок. «Есть, есть! — закричал удав. — У меня все есть, и я все могу, потому что у меня сегодня прекрасное настроение. — А ты не передашь? — Передам! — воскликнул удав. — Мартышке еще один привет! — наконец договорил Фанил. — Пожалуйста! — сказал удав. — С удовольствием! Тут удав взмахнул хвостом, как будто у него была шляпа, и он ее снял, а потом помахал им. — Слоненок, — сказал удав, — передай от меня, мартышке, еще один привет. — Большой, — спросил слоненок, — огромный, горячий. — Спасибо, — обрадовал слоненок и помчался обратно. Мартышка и попугай ждали слоненка с большим нетерпением. Наконец они услышали, что слоненок бежит. Они услышали издали, потому что он то громко топал. «Ну!» — кинул слоненку мартышка. «Как? Передал?» «Передал!» — выдохнул слоненок. «Куда? Передал тебе еще один привет!» «Ура!» — закричала мартышка. «А какой привет он передал?» — спросил попугай. «Большой или маленький?» «Большой!» — сказал слоненок. «Огромный и горячий!» «Ой, я брала с мартышкой горячий! Горячими я их еще больше люблю, эти приветы! Ну, скорее, скорее, давай, пока он не остыл!» «А-а-а!» — запнул слоненок и посмотрел на попугая, потом на мартышку и сказал: «Ой, слоненок!» — испугалась вдруг притихшая мартышка. «Почему ты мне опять его не даешь?» «А я же тебе уже его дал». «Когда?» — поразилась мартышка. «Вот сейчас». «Ничего ты мне еще не давал!» — возмутилась мартышка и показала попугаю пустые руки. «Не давал!» — решительно подтвердил попугай. «Я видел!» «А-а-а!» — закричала мартышка. «Ты его опять потерял!» «Потерял!» — подтвердил попугай. «Нет, — оправдывался слоненок, — я его не терял. Я его, кажется, тебе кажется...» Всхлипнула мартышка. «Тебе кажется, тебе все время кажется». «Ну, — сказал слоненок, — я опять побегу за приветом». «Нетушки! — перебила слоненка мартышка. — Теперь я сама пойду, сама!» «Правильно! — сказал попугай. Удав лежал на той же полянке в том же прекрасном настроении. Мартышка, попугай и слоненок направились прямо к удаву. Мартышка только раскрыла рот, но попугай сказал: «Мартышка, — сказал попугай, — будет лучше, если с удавом поговорю я». «Почему ты?» «Потому что слоненок виноват, ему лучше помалкивать, а тебе, мартышка, тоже лучше скромно помолчать, потому что ты потерпевшая». «Наоборот, — сказала мартышка. — Тем более, — сказал попугай. — Удав, ты передавал мартышке два привета, да?» «Как же! Помню, передавал, — согласился удав». «Удав, — сказал попугай очень грустным голосом, — мартышка их не получала». «Не получала, — всхлипнула мартышка, — потому что кое-кто их потерял». «Кто? — удивился удав. — Да, это был слоненок». «Удав, — спросил попугай обыкновенным голосом, — может быть, у тебя найдется для мартышки еще привет?» «Для меня, — попросила мартышка». «Конечно, найдется. Пожалуйста, мартышка, вот тебе мой привет». И удав махнул хвостиком. «Приветствую тебя, мартышка, приветствую». Некоторое время все молчали. Мартышка и попугай смотрели во все глаза, а слоненок даже принюхался, но ничего не заметил. Ну вот, мартышка, сказал довольно удав, теперь у тебя есть мой привет. Теперь у меня есть твой привет? Недоверчиво переспросила мартышка. Есть, кивнул удав. Но я же его не чувствую. Мартышка стала ощупывать себя с разных сторон. Заглядывала себе за спину, слева, справа, посмотрела, нет ли чего под пятками. «Не чувствую!» — крикнула она. «Когда мне дают банан, я его чувствую, а привета нет!» Мартышка удивился удав. «Привет — это совсем не то, что банан, это гораздо лучше! Ну, не может быть, чтоб ты его не чувствовала!» «Ну, вот нисколечко не чувствую!» — сказал огорченный мартышка. «Обидно!» — сказал удав. «Понимаешь, мартышка? У меня сегодня прекрасное настроение. Когда я передаю тебе привет, я делюсь им с тобой. Попробуем еще раз». И он сказал: «Приветствую тебя, мартышка!» Мартышка замерла. «Разве у тебя не прибавилось хорошего настроения?» — спросил удав. Мартышка слушалась и вдруг услышала: «Прибавилась!» — прошептала она. «Прибавилась!» — закричала изо всех сил. «Я чувствую твой привет! Он тут у меня!» И она прижала лапку, где бьется сердце. «Поздравляю!» — сказал попугай. «Ура!» — радовалась мартышка. «Теперь у меня хорошее настроение!» И она подпрыгнула в воздухе и перекувыркнула два раза.